Через два дня Северн собирался отправиться на турнир. Он отказался взять с собой одежду, приготовленную Лианой. «Она примет меня таким, каков я есть». «Зачем ты ей нужен такой?» — парировала Лиана. А теперь Северн говорил Лиане, что хочет взять оруженосцем Зарит. Зарит счастливо улыбнулась. Увидеть мир, послушать музыку, попробовать незнакомые кушанья. «Она не может ехать с тобой», — настаивала Лиана. «Разве ты забыл, что, несмотря на весь этот маскарад, она девушка? Что, если это станет известно? Кто оградит ее от какого-нибудь подвыпившего мужчины? А если она лишится девственности, у нее не будет шансов на хорошую партию». «Брак?» — подумала Зарит. «О браке с ней еще никто не говорил». Лиана понизила голос. «А Говарды? Они узнают, что двое перегринов отправились в путь. Разве они не попытаются добраться до вас? И разве их мишенью не станет тот, кто младше и слабее? Даже Говарды не решатся оскорбить короля, а он будет там». «Подумай о пути туда и обратно», — сердито продолжала Лиана. «Северн, пожалуйста, выслушай меня. Не подвергай опасности жизнь ребенка. Не дай твоему гневу на Иоланту стать причиной смерти твоей сестры». Зарит сжала кулаки. Да так, что коротко обрезанные ногти впились в ладони. Ей захотелось выйти из своего укрытия и накричать на Лиану, сказать ей, что она, Зарит, прекрасно сумеет о себе позаботиться, и если какой-нибудь мужчина осмелится тронуть ее, он познакомится с ее ножом. Как смеет Лиана думать, что она не сможет постоять за себя и что ее надо защищать, как слабейшую из женщин? Она мужчина. «Я», — прошептала Зарит, и с ужасом почувствовала, что слезы наворачиваются ей на глаза. Она была женщиной, но женщиной, способной постоять за себя. «Она поедет со мной», — тон Северна дал Зарит понять, что этот вопрос обсуждению не подлежит. Зарит отпрянула от стены и пустилась бегом вниз по ступеням, пока Северн ее не заметил. «Черт бы их всех побрал!» — думала она. «Только что она была на поле, и Роган кричал, чтобы она выше держала меч, а через минуту ей приходится слушать Лиану, которая уверена, что она не сможет даже отбиться от пьяного приставала. Так кто же она? Рыцарь или слабая девчонка? Мужчина или женщина?» Зарит бежала до самого двора. Там стоял жеребец Северна. Оседланный конь ждал хозяина. Проклиная, на чем свет стоит свою семью, Зарит взлетела в седло, не обращая внимания на доносившиеся сзади крики, промчалась по мосту. Она гнала коня так быстро, как могла, не думая о том, куда едет. Замок и земли перегринов остались позади, а Зарит все пришпоривала коня. Она была уже за несколько миль от дома, когда заметила, что ее преследуют. На троих преследователях были шевроны Говардов и одежда их цветов. Сердце Зарит ёкнуло. Роган предупреждал, что Говарды следят за ними, что Говарды только и ждут, чтобы один из перегринов оказался за стенами замка без защиты и помощи. Всю жизнь ей говорили о Говардах. С первой минуты рождения Зарит слышала об их злобном коварстве. Три поколения назад герцог Перегрин, старый и наполовину выживший из ума, вторично женился на молодой красотке из семьи Говардов. Женщина была честолюбива. Она заставила престарелого супруга изменить завещание таким образом, что все — деньги, титул, имение — все досталось ее сыну. Сыну, о котором ходили упорные слухи, что зачат он не от герцога. Единственный путь, которым представительница семейства Говардов могла достичь цели, заставить мужа лишить наследства старших сыновей, это убедить старика в том, что он и его первая жена не были по-настоящему женаты. Герцог, чей разум то был ясен, то заволакивался пеленой, потребовал, чтобы ему принесли церковные документы о браке. Он также приказал позвать свидетелей, но записей в церковных книгах не нашли. Свидетели же все были мертвы, и некоторые скончались буквально на днях. Старик умирал в мучениях. Он объявил сыновей от первого брака незаконно рожденными. Все его добро было унаследовано его женой и ее родственниками. С тех пор Перегрины и Говарды воевали за земли, отошедшие Говардам. Потери с обеих сторон были огромны, и велика была ненависть. Зарит оглянулась на людей Говарда, преследовавших ее, и поскакала еще быстрее. Ей еще не приходилось так мчаться. Она прильнула к шее коня, грива хлестала ее по глазам, копыта стучали по пыльному и стоптанному тракту, навстречу попадались люди и повозки, но вскоре Зарит почувствовала, что конь устал. Люди Говарда нагоняли ее. «Ну, давай, малыш!» — подбодрила она коня. «Если мы доберемся до королевского леса, они нас потеряют!» Девушка вновь пришпорила коня. Их сердца бились одинаково лихорадочно. Они уже были почти у цели. Зарит уже видела спасительный лес, но тут конь, попав копытом в яму, упал. Зарит, свалившись с него, покатилась по земле. Когда она смогла осмотреться вокруг, то увидела, что над ней стоят трое воинов, и их мечи направлены на нее. «Это младший Перегрин», — сказал один, не веря, по-видимому, своей удаче. «Нам хорошо заплатят. Прекрати считать деньги, да свяжи его покрепче. Я не хочу, чтобы он сбежал, прежде чем мы доставим его на место». Один из них схватил Зарит за руку и поднял. Да он совсем малыш!» Зарит попыталась вырваться. «Эй, не дури, парень, или попробуешь моего ножа! Не думаю, что Говард будет возражать, если Перегрина доставит ему мертвым». «Тише!» — вмешался первый. «Посади мальчишку на своего коня. Надо убраться отсюда, пока не нагрянули его братья». Упоминание о старших братьях отрезвило остальных. Один из них усадил Зарит в седло, а сам взгромоздился сзади. Единственное, о чем могла подумать Зарит, было то, что теперь старая распря загорится с новой силой. И прежде чем этому придет конец, она может потерять братьев. Зарит закрыла глаза, пытаясь сдержать слезы раскаяния. Она должна как можно дольше дурачить своих врагов, выдавая себя за мальчишку. Ей не хотелось даже думать, что произойдет, если такие, как они, поймут, что она девушка. Тирль Говард вытянул длинные мускулистые ноги, широко зевнул и снова откинулся на мягкую траву у ручейка. Солнышко припекало, лениво жужжали мухи, слева от себя он слышал бормотание троих людей своего брата. Тирль намеревался уснуть. Хотел провести весь день, валяясь на солнце, но эти голоса не давали ему спать, напоминая о навязчивой идее брата. Всего 2 месяца назад Тирль жил во Франции, при дворе Филиппа Доброго. Тирль получил образование и воспитание под надзором своей матери. Он изучал музыку, танцы, и жизнь его, проходящая там, где беседа — целое искусство, была легка, приятна и содержательна. Но 6 месяцев назад его мать скончалась. Теперь Тирлю незачем было оставаться во Франции. В 26 лет от роду он заинтересовался своей семьей, которую видел редко и практически не знал. Когда Оливер потребовал возвращения младшего брата, Тирль был польщен и заинтересован. Он возвратился в Англию в сопровождении друзей и тепло приветствовал брата и невестку. Тирль охладел к брату, когда узнал, что Оливер хочет, чтобы он продолжил войну с семьей Перегринов. Оливер пришел в ужас, обнаружив, что Тирля не научили с детства ненавидеть Перегринов. Если верить Оливеру, перегрины — дьяволы во плоти, и род их любой ценой должен быть истреблен. Ну а Тирль был в ужасе, узнав, что старшие Говарды пали жертвами этой затяжной войны. «Разве не настало время прекратить все это?» — спрашивал Тирль Оливера. «Ведь причиной вражды является то, что перегрины считают, что наши владения должны принадлежать им. Так как владельцами поместья являемся мы, логичней, если бы в качестве нападающих выступили они, а на деле атакуем их мы». Слова Тирля так разъярили Оливера, что его глаза чуть не вылезли из орбит, а в углу рта показалась слюна. И именно тогда Тирль впервые усомнился в его душевном здоровье. Тирль не знал истинных причин ненависти Оливера к перегринам. Прислушиваясь к некоторым замковым сплетням, он заподозрил, что ненависть Оливера как-то связана с его вечно измученной женой Жанной. Как бы то ни было, эта вражда столь глубоко въелась в душу Оливера, что Тирль не мог ничего поделать. Жизнь с Оливером в лучшем случае была монотонна, когда Тирль старался держаться от брата подальше. Он видел, что вся энергия Оливера уходила на вражду с перегринами. На гораздо более интересные вещи, такие как музыка или приятная беседа, времени не оставалось. Так что теперь Тирль, посланный сюда с дурацким поручением, просто убивал время по милости своего одержимого братца. «Иди и посмотри на них», — велел Оливер, словно вместо перегринов Тирлю предстояло увидеть демонов с красной кожей. «Отправляйся вместе с моими людьми и следи за перегринами. Ты поставил часовых возле замка и ежедневно наблюдаешь за перегринами», — спросил Тирль. «Считаешь, сколько капустных кочанов они покупают? Не смейся над тем, чего не знаешь», — Оливер прищурился. 2 года назад старший из них отправился со своей женой в деревню без охраны. Если б я узнал обо всем заранее, то захватил бы его. Но я захватил его жену, а она...» Оливер умолк и отвернулся. «Что она?» — заинтересовался Тирль. «Не напоминай мне о том дне. Иди и посмотри, с кем я сражаюсь. Увидишь — поймешь». Тирля заинтересовали эти перегрины, поэтому он отправился наблюдать за ними вместе с одной из 4 подготовленных Оливером групп. Старый разрушающийся замок не произвел впечатления на Тирля. Конечно, что-то делалось, чтобы поддержать его в порядке, но крайнее оскудение скрыть было невозможно. Тирль сидел на холме поодаль и наблюдал в подзорную трубу, как 3 оставшихся в живых перегринов ежедневно тренировались вместе со своими воинами. Самый младший из них — совсем мальчишка. В течение 3 дней Тирль наблюдал за перегринами. К концу 3-го дня он знал их всех. Кроме 2 мужчин и мальчика, там были еще 2 незаконных сыновей перегрина. В бою они очень неловко обращались с оружием. «Ублюдки их отца», — с сожалением сказал Оливер. «Знал бы я раньше, ты убил бы их», — устало согласился Тирль. «Не советую тебе слишком долго испытывать мое терпение», — предостерег брата Оливер. Перегрины, несмотря на свою бедность, приняли в дом незаконных братьев, а Оливер, обладая огромным богатством, то и дело угрожал выгнать Тирля вон. Поразмыслив, Тирль не стал делиться с братом своими размышлениями. На пятый день наблюдения за перегринами больше не интересовало Тирля. Ему самому хотелось поупражняться с оружием, и он был бы не прочь присоединиться к ним. «Я мог бы сразиться с тем блондином», — решил он про себя, следя за тем, как Северн повалил на землю уже второго противника. Тирль передал подзорную трубу одному из людей Оливера и отошел в сторону, обдумывая, как бы избавиться от своих обязанностей шпиона. Он не заметил, как задремал. Его разбудил конский топот. Людей Оливера рядом не было. Тирль немедленно вскочил на ноги. Он схватил подзорную трубу с земли и вгляделся. Перегрины были чем-то обеспокоены. Старший, Роган, кричал что-то, вскакивая на коня. Средний брат уже скакал куда-то. Их люди, казалось, не знали, куда ехать, и беспорядочно рассыпались в разные стороны. «Мальчик», — догадался Тирль. Однажды он уже видел, как парнишка ускакал от готовых в любую минуту защитить его братьев, но Тирль не сказал об этом людям Оливера. «Пусть мальчонка встретится со своей деревенской милашкой», — подумал он и старался отвлекать внимание часовых Оливера до тех пор, пока мальчик не вернулся. Тирль вскочил в седло и устремился вслед людям Оливера. Конечно, они увидели, куда направился мальчик. Тирлю потребовалось время, чтобы найти их, и в первую минуту он решил было, что опоздал. Люди Оливера уже направлялись к замку Говарда, ведя за собой жеребца, принадлежавшего Северну. Сердце Тирля упало. Взяв в плен мальчика, Говарды вновь объявляли войну перегринам. «Черт бы побрал Оливера и его навязчивые идеи», — подумал он. Заметив Тирля, люди Оливера неохотно остановились. Их уродливые лица сияли от радости. Они захватили в плен худого слабого мальчишку и явно ждали похвалы от Тирля, с триумфом глядя на него. Впереди одного из них, гордо выпрямившись в седле, сидел мальчик. Тирль едва мог взглянуть на него. Когда Тирль, наконец, взглянул в глаза мальчику, то от изумления раскрыл рот, ибо на него смотрели глаза разъяренной девушки, а отнюдь не мальчишки. Он удивленно взглянул на мужчин. «Мы изловили его, господин», — сказал один. «Прикажешь доставить мальчишку к твоему брату или убить его прямо здесь?» Тирль, не понимая, смотрел на них. «Разве они не видят, что это девушка? Они что, не в состоянии отличить девочку от мальчика?» «Господин», — настаивал спросивший, — «скоро здесь будут перегрины». Тирль пришел в себя. Он не думал, что перегрины снизойдут до разговоров, едва увидят свою сестренку в плену. «Я возьму этого ребенка к брату», — сказал Тирль, и подумал, девушку нужно вырвать из лап этих олухов. Мужчины пребывали в замешательстве. Нахмурившись, Тирль швырнул им кошелек с деньгами. «Возьмите это, а с перегрином я разберусь сам». Мужчины просияли. Они получили то, что хотели. Их не волновало, что Тирль сделает с мальчиком и что произойдет с Тирлем. Один из всадников подъехал к Тирлю и не то столкнул, не то бросил зарит к нему в седло. Тирль поморщился, увидев, как туго стянуты за спиной руки девушки. «Уезжайте», — скомандовал он людям Оливера, — «пока перегрины не нашли вас. Они, ни секунды не мешкая, пришпорили коней и понеслись прочь. Тирль обнял тонкую талию девушки, прижал ее к себе покрепче и быстро поскакал в королевский лес.